В итоге возникла необходимость разработки новой теории, применимой к микрочастицам. И в 1925 году Гейзенберг, Германия, и Шрёдингер, Австрия, разработали теорию квантовой механики.